Глава 21. Магистр Штопольщиков. Магистр Прайм Серпий восседал за большим письменным столом, дымя сигарой. Лицо его было скрыто сумраком, в который была погружена комната. Свет источала только большая настольная лампа с плотным изумрудным абажуром. «Чем обязан, сэр Картатас?» Признаться честно, удивлен столь позднему визиту. Крис, не дожидаясь приглашения, упал в кресло напротив магистра и приказал Даилу занять место в соседнем кресле. «Я к вам по чрезвычайно важному делу, сэр Серпий», — важно заявил охотник. «Это, конечно же, никак не могло подождать до утра. У меня был сегодня очень тяжелый день». И вечер я собирался провести за бокалом сухого красного, перед камином с томиком Сельфандина. Он пишет чудесные стихи. Не читали? Жаль. Так что я не настроен выслушивать ваши очень важные просьбы, — раздраженно заметил магистр ордена. «Но все же вам придется меня выслушать. Добровольно мы от вас не уйдем», — настаивал Крис. Его слова звучали убедительно. Возражать и спорить желание отпадало само собой. «Тогда попрошу вас покороче. Мне хотелось бы сегодня все же отдохнуть. Дел, знаете ли, много», — попросил обреченно магистр. «Со всем уважением, сэр Серпий, мы не займем у вас много времени. Недавно я взял себе ученика. Он прошел посвящение. Теперь я приступаю непосредственно к его обучению. Мне требуется ваш совет. По классу магии, как заведено, обучение проводит кто-то из ордена горелистников. Так заведено. Кого бы вы могли мне посоветовать, чтобы не загубить мальчика?» Прайм Серпий, казалось, потерял от такой наглости дар речи. Некоторое время он молчал, до Даила и охотника доносилось только его тяжелое дыхание. Потом он наклонился над столом, выплывая из сумрака. В свете рабочей лампы он выглядел злодеем, сошедшим с иллюстрации книги страшных сказок. Жилы на лбу вздулись, глаза покраснели и вылезли из орбит. Борода, заплетенная в три косички, встопорщилась и разлохматилась. «Ты что, издеваешься, Картатас? Ради этого ты приперся ко мне на ночь глядя? Ты совсем из ума выжил?» «Ну, зачем так грубо? Конечно, я пришел к тебе не только из-за этого. Но все же меня этот вопрос тревожит. Мальчишка очень перспективный, не хотелось бы испортить. А сам понимаешь, в плохих руках даже алмаз может превратиться в драконью отрыжку». Не обращая внимания на раздраженного магистра, произнес Крис. Прайм Серпий бросил злой взгляд на Даила. От него хотелось немедленно сбежать, спрятаться где-нибудь в руинах пятки и не вылезать на поверхность несколько месяцев, чтобы этот магический питон забыл о его существовании. «Так за каким дьяволом вы сюда явились, сэр Картатас? Если вы не потрудитесь мне все объяснить, и я не найду ваши доводы убедительными, вынужден буду пожаловаться вашему руководству». «Да сколько влезет, уважаемый Прайм! Сколько вам будет угодно!» — довольно заявил Крис. Кажется, Даил начал понимать, что за спектакль разыгрывается прямо перед ним. Охотник хотел разозлить магистра, вывести его из себя. И это у него с успехом получилось. «Так, думаю, на этом наша встреча подошла к концу. Если у вас есть какие-то просьбы и пожелания к ордену, добро пожаловать в приемные часы. Запишитесь у моего секретаря». Прайм Серпий поднялся из-за стола, собрался было уходить, но следующие слова охотника заставили его передумать. «Вы слышали о взрыве в Адмиралтействе? Я берусь утверждать, что в этом взрыве виновен орден горелистников. И если вы не потрудитесь меня выслушать, то завтра утром я вместе с моим наставником Троем Смитом отправлюсь на прием к лорду-управителю Доригара. Уверен, Моя история его заинтересует. «Что за чушь вы несете, сар Картатас?» Возмущенно выдохнул Серпий и опустился в кресло. «Я вижу, вы все-таки благоразумный монк», — заметил Крис. «А теперь, когда мне удалось завладеть вашим вниманием, не соблаговолите ли вы угостить меня кружкой вашего славного пива? О темном пиве, которое варят горелисники, слагают легенды. Мальчишке же принесите чая. Пиво ему еще по статусу не полагается». Как ни странно, Серпи с пониманием отнесся к просьбе наглого охотника. Он нажал на столе скрытую от посторонних глаз кнопку, а когда в кабинете появился давешний привратник, распорядился принести для гостей угощение, да и про себя не забыл. После той эмоциональной встряски, которую устроил Крис Картатас, магистр тоже пожелал успокоить нервы кружкой темного пива. Пиво выглядело ароматным и вкусным. Его появление здорово разрядило обстановку. Даил получил от привратника кружку с чаем. Горячий, зараза! Хорошо, что на подносе стояло, иначе бы точно не удержал. «А теперь потрудитесь объяснить, что за чушь вы только что произнесли, иначе мне придется обратиться к лорду-управителю с жалобой», заявил Прайм Серпий, но голос его звучал неуверенно. 2 года назад в здании Адмиралтейства, а если точно, в архиве комнаты 13-17-24 произошел стихийный прорыв межпространственной воронки. Для ее устранения были вызваны представители Ордена Горелисников. Так ли это, сар Серпий? Прайм кивнул, откидываясь на спинку кресла. Его лицо вновь скрыла тьма. «Отлично. Идем дальше. 10 лет назад в Адмиралтействе, в отеле современной навигации в кабинетах 28-44-36 произошел еще один прорыв. Подтверждаете?» Прайм качнул рукой. «Отлично. И опять его устраняли ваши ребята. Пока все сходится. А вот этот факт поинтереснее будет. Все в том же архиве, в том же Адмиралтействе, только 22 года назад произошел еще один прорыв. Опять его устраняли горелисники. И в этой операции участвовал адепт Прайм Серпий, то бишь вы. Подтверждаете? Ну и отлично». «К чему все это? Стихийные прорывы межпространственных воронок, так мы называем врата, случаются повсеместно. Давно уже представителями нашего ордена обнародована информация, что некоторые места так и притягивают прорывы. Мы их называем аномальными перекрестками. Прорывы нам удается ликвидировать, но нередко они открываются в тех же местах. Все зависит от мастерства команды ликвидаторов и от интенсивности потоков энергии на перекрестке». «Понятно, что ничего не понятно. Вы устраняли первый прорыв в Адмиралтействе. Откуда шел прорыв? Вы можете вспомнить?» — спросил Крис. От теории могла голова пойти кругом. Тем более разбираться в ней на ночь глядя охотник совсем не хотел. «Это было очень давно. Я почти ничего не помню», — задумчиво произнес Прайм Серпий. Даил мог поспорить, что он лукавит. Магистру прекрасно известен ответ на вопрос Картатаса, только он отчего-то не хочет говорить. Крис тоже об этом догадался и вцепился в магистра, словно сторожевая собака в ногу вора, пойманного на месте преступления. «А вы напрягите память. Это напрямую связано с сегодняшними событиями». «Убейте меня, я не понимаю, как события 20-летней давности могут быть связаны с сегодняшним днем». «Я все же настаиваю». Крис сказал что-то еще, но Даил наблюдал за магистром и прослушал. Он думал о том, насколько всемогущим чувствовал себя Прайм Серпий, пока в его резиденции не появился свободный охотник и не прижал его к ногтю. Это был какой-то странный, причудливый мир. В нем было полно машин, а здания были из металла и стекла. Очень высокие, размером с горы. Иногда над городом пролетали стальные птицы. Только это были не драконы. Машины ездили стремительно, иногда образовывали стальных змей и ползли медленно, уткнувшись друг в друга. И еще на домах висели огромные щиты, на которых разноцветными огнями были выложены непонятные названия. Я там был недолго, только осмотрелся и назад. Были ли остальные прорывы в этот мир или другой, не знаю. Надо поднимать отчеты мастеров, работавших на ликвидациях. Очень интересно. Сколько потребуется времени, чтобы поднять отчеты? Несколько дней. А если очень постараться? Завтра к обеду будут у вас. Меня это устроит. Поделюсь с вами своими соображениями, поскольку это напрямую касается и вас. А в этом деле мне не помешал бы столь влиятельный союзник, как вы, сэр Серпий. Я внимательно исследовал все отчеты о взрыве в Адмиралтействе прошлой ночью, проанализировал данные о прорывах, случившихся там ранее, и могу сказать точно, взрыв произошел при очередном стихийном открытии врат. Этого не может быть! В последний раз ликвидацию проводили лучшие мастера Ордена. Мы плотно заделали прорыв, заштопали его в лучшем виде. Больше прорывов там не должно было случиться. Возмутился Прайм. Но он произошел. Основываясь на косвенных, но очень убедительных данных, утверждаю это. Но прорыв этот был не таким уж стихийным. Он скорее напоминал взлом старой, давно замурованной двери. «Что вы хотите этим сказать?» — насторожился магистр. «То, что кто-то извне попробовал взломать закрытую запечатанную дверь». И у него это получилось. «Не может этого быть!» Последние попытки сопротивления Даилу показались жалкими и неубедительными. «Боюсь, что это именно так. Назовем наглеца взломщиком. Он осмелился прорваться в наш мир, причем действовал очень топорно. Там, где подошла бы простая отмычка, он предпочел воспользоваться динамитом. Я все видел своими глазами. Оказавшись в нашем мире, он закрыл за собой дверь и постарался замести следы. Отсюда и страшный взрыв. Простое открытие врат не смогло бы нанести такой урон, пускай и на сильный взлом. Следов практически не осталось, но все же такие мастера, как вы и ваши подопечные, уверен, их обнаружат. Взломщик поспешил скрыться с места преступления. И где он теперь? Одному только Творцу известно. Но все же мы найдем его. Я уверен в этом. Сар Картатас, вам удалось меня заинтересовать. Я подумаю, как вам помочь, и завтра с утра извещу вас о своем решении. Медленно произнес Прайм Серпий. Так зачем утра ждать? «Чем вы можете мне помочь, я вам и сейчас могу сказать. Ваше дело только выполнить то, что я прошу», — перебил его Крис. «Вы наглец, Картатас», — шумно выдохнул магистр. «Да, обо мне ходят такие слухи. Вам это не нравится? Ну что ж, ничем не могу помочь». «Итак, во-первых, отчеты. С ними не затягивайте. Во всем должна быть теоретическая база. Во-вторых, хочу вам напомнить о просьбе, которую я высказал в начале нашего визита. Мне нужен учитель магии для моего подопечного, и чем скорее, тем лучше. Я бы хотел, чтобы его выбрали лично вы. Давайте совместим приятное с полезным. В предстоящем поиске и поимке взломщика мне нужен будет помощник. Один из ваших. Я уверен, что ловить чужака мы должны вместе. А заодно в боевой обстановке ваш монк обучит моего парня. Как вам мое предложение?» Крис выдавил из себя самую обаятельную улыбку, на которую был способен. Но все равно она больше всего напоминала оскал голодного хищника. «Вы поставили меня в неудобное положение, сэр Картатос. Я вынужден принять ваше предложение. Я подумаю, кто мог бы заняться обучением юного охотника, а заодно помог бы вам в вашем расследовании. О своем решении я сообщу завтра. А сейчас я очень устал и, пожалуй, попрошу вас меня оставить. Допивайте свое пиво и убирайтесь прочь». Картатос ухмыльнулся и припал к кружке. Он добился своего, чем остался очень доволен. Даил только сейчас вспомнил о своем чае, который уже давно успел остыть. «И еще, уважаемый охотник, постарайтесь к утру придумать, как нам найти этого взломщика и что мы будем с ним делать. Я хочу услышать ваше предложение». С этими словами Прайм Серпи поднялся из-за стола и покинул кабинет через вторую дверь. Крис усмехнулся и залпом допил пиво.